Глава 22. Даже если бы миссис Морс не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, как только взглянула на Руфь. Красноречивее всяких слов был румянец, заливавший ее щеки и блестящие глаза, отражавшие радость и победное ликование. «Что случилось?» — спросила миссис Морс, дождавшись, пока Руфь легла в постель. — Ты догадалась? — спросила, в свою очередь, Руфь дрожащим голосом. Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам. — Он ничего не сказал, — воскликнула Руфь. — Я совсем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не позволила ему говорить, но... Он ничего не сказал. Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло случиться. И все-таки случилось. «Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь?» — произнесла миссис Морс. «В чем дело? Что такое случилось?» Руфь с изумлением посмотрела на мать. «Я думала, что ты уже догадалась». — сказала она. — Мы с Мартином — жених и невеста. Миссис Морс разразилась смехом, в котором слышались недоверие и досада. — Но он ничего не сказал, — продолжала Руфь. — Он просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова, он просто обнял меня, и я... Я совсем потеряла голову. Он поцеловал меня, и я его поцеловала. Я не могла иначе. Я должна была его поцеловать. И тут я поняла, что люблю его. Руфь умолкла, ожидая, что мать ее поцелует, но миссис Морс хранила зловещее молчание. «Конечно, это ужасно, я понимаю», — начала Руфь упавшим голосом. «Я не знаю, сможешь ли ты простить меня, но я не могла иначе. Я до той минуты не подозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом отцу». «А может быть, лучше ничего не говорить отцу? Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова». «Нет, нет!» — вскричала Руфь с живостью. «Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так хорошо. Я выйду за него замуж, конечно, если вы мне позволите». «У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь, милая. Нет, нет, нет, ты не думай, что мы тебе кого-нибудь навязываем, но просто мы хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, всеми уважаемого, которого ты сама выберешь, когда полюбишь. Но ведь я уже люблю Мартина», — жалобно возражала Руфь. «Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор, но ты наша дочь, и мы не можем спокойно позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Он не может даже обеспечить тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене, и наша дочь должна выйти замуж за человека с будущим, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает кого еще. К тому же он необыкновенно легкомысленный человек, и у него нет никакого чувства ответственности». Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду. «Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высокообразованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу, а у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала, и я знаю, ты согласишься со мной, что у него нет чувства ответственности. Да и откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить, не считая, и это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дело. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распущенной? Она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак? Руфь вздрогнула и прижалась к матери. «Я думала...» Руфь надолго замолчала, подыскивая слова. «Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я осознаю, что моя любовь — большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собой. Могла ты не полюбить папу? И со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне. И до сегодняшнего дня я не понимала этого. Но что-то есть, что заставляет меня любить его. Я никак не думал, что полюблю его, а вот полюбила». Заключила она с оттенком торжества в голосе. Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и в конце концов они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая. С этим решением согласился час спустя и мистер Морз, после того, как жена призналась ему в неожиданном результате, к которому привела ее хитрость. «Иначе и быть не могло», — заявил мистер Морз. «Ведь кроме этого грубого матроса она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый». Ясно, что она немедленно влюбилась в него или, по крайней мере, вбила себе это в голову, что, в конце концов, одно и то же. Миссис Морз сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того, чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не мог и думать о женитьбе. «Пусть себе видится с ним сколько хочет», — решил мистер Морз. «Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете, а потом, в конце концов, он просто мальчишка. Ведь ему всего 21 год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность, и со временем она пройдет». На том и порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне надеялись, что это и не понадобится. Само собой разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу. Ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидных занятий. «Не знаю, одобрите ли вы мои начинания», — сказал Мартин Руфи несколько дней спустя. «Я решил, что жить у сестры мне не по карману, и хочу устроиться самостоятельно. Я уже снял комнату в Северном Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку. Буду сам себе готовить». Руфь пришла в восторг. Особенно ей понравилась керосинка. «Вот и мистер Батлер с этого начал», — сказала она. Мартин слегка нахмурился при упоминании имени достопочтенного джентльмена и продолжал. «Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня примусь за работу». «Вы поступили на службу!» — вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку. «Что же вы мне ничего не сказали? Что это за служба?» Но Мартин отрицательно качнул головой. «Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать». Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжал. «Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание, и я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал, а если и писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это, впрочем, тоже относится к моим размышлениям. Читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которые я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне, вернее, к моим писаниям, а также и к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого — размышлений, чтения и любви к вам. Я решил сделаться литературным ремесленником. На время забуду о шедеврах и буду писать всякий вздор, фельетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику, вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же литературные агентства, которые поставляют материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц 400, а то и $500. Я не собираюсь уподобляться им, но, во всяком случае, я заработаю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения, чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я продвинулся. Когда я в первый раз попробовал писать, я просто описывал разные происшествия, но никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я мог бы мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и увеличил свой словесный запас, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего я раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи. Я написал «Приключения», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде и даже гораздо лучше. Но я буду заниматься этим лишь в свободное время. Я теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером, специально чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников, а когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать себя на шуточных куплетах, и в какой-нибудь час я написал целых 4 штуки. Можно получить по $1 за штуку. Заработать $4 между делом, ложась спать, право, это не так уж и плохо. Конечно, работа эта сама по себе не имеет никакой ценности, она скучная и однообразна, но не скучнее ведения конторских книг и складывания бесконечных цифр за $60 в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи. Но какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? — спросила Руфь. «Ведь вы же не можете продать их!» «Не скажите», — начал он, она перебила его. «Из всего того, что вы перечислили, и что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает». Ну так мы поженимся в расчете на куплеты, которые будут покупать все, — упрямо сказал он и обнял ее. Но Руфь на этот раз не была расположена к ласкам. — Вот, послушайте, — намеренно весело сказал он, — это не искусство, но это доллар. Меня не было дома, когда мой знакомый за свечкой ко мне зашел. Меня не было дома, и мой знакомый был на меня очень зол. Теперь я дома, но мой знакомый уже ушел. Веселый приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно. «Может быть, за это и дадут доллар?» — сказала она. «Но это доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас? Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора». «Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Батлера?» — спросил Мартин. «Я знаю, — сказала она, — что мистер Батлер вам не по душе». «Мистер Батлер — прекрасный человек, — перебил он. — В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем стучать на машинке или потеть над конторскими книгами. И то, и другое — лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал с корпения над книгами и, в конце концов, сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом? А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем». «Тут есть разница», — настаивала Руфь. «В чем же?» «Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего». «Дайте мне время, дорогая», — сказал Мартин умоляюще. «Эта работа только паллиатив. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и все мои произведения пойдут на расхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя и прекрасно знаю, на что я способен. Я знаю, что такое литература, и знаю, какой дрянью ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду идти по широкой дороге к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне скучным, мелочным, тупым делом. Во всяком случае, я к ней не подхожу. Мне никогда не пойти дальше простого клерка, а разве мы можем быть счастливы, живя на ничтожное конторское жалование? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете, и добьюсь во что бы то ни стало, добьюсь! Знаменитый писатель своими заработками даст 10 очков вперед всякому мистеру Батлеру. Знаете ли вы, что книга, которая пошла, может дать автору 50 тысяч долларов, а то и все 100. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше, но в среднем около этого. Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения. «Плохо ли?» — спросил он. «У меня были совсем другие надежды и планы. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше всего было бы научиться стенографии, писать на машинке вы умеете, и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом».